— с глубоким убеждением воскликнула она. Он рассмеялся. «Увидишь!» Город был уже близко. И каждый раз, когда он разговаривал с о чем-то, что они будут делать вместе, сердце ее начинало радостно биться. Ведь, слушая его рассказы и его песни, чувствуя обнимавшие ее руки и губы, касавшиеся затылка, она боялась с каждой минутой сильнее лишь одного, что сегодняшний день больше не повторится. Об Айвори Магуайр она уже не думала. Воспоминание о ней потускнело и расплылось. Где-то вдали маячили безымянные лица тех, кто предпочел бы, чтобы она не была сейчас здесь, с мистером Магуайром. Вспомнив, что Мэйми и другие завидовали ей, и безо всякой причины, она содрогнулась при мысли, что бы они сказали, увидев ее теперь. Однако, говоря точнее, содрогнулась, пожалуй, все-таки не она, а кто-то очень на нее похожий и, видимо, ею как бы на расстоянии. Она же сама была слишком счастлива, чтобы и в самом деле обеспокоиться какими бы то ни было неприятностями. А кроме того, кто вправе ее осуждать? Никто ей не дал ни капли тепла. И будь она в состоянии чувствовать сейчас что-либо, кроме тихой, глубокой радости, ей, может, пришло бы в голову обвинить всех, живших рядом с ней в Лоуэлле, в том, что их равнодушие было причиной, толкнувшей ее к мистеру Магуайру. Но в блаженстве, в котором она пребывала, ей было легко просто вытеснить их из сознания, обозначив словом «они», и понимая, что многое, происходящее с ней, должно быть от них непременно скрыто. До нее не дошло еще, как они многочисленны. Ей было еще непонятно, что теперь мистер Магуайр — единственный человек в Лоуэлле, от которого у нее нет тайн. Показался Лоуэлл. С этой точки она его прежде не видела. Гнездившиеся в излучине Мэри Мака городские постройки отчетливо выделялись на фоне полей, раскинувшихся по эту сторону реки. Бут и компания хотели, перерезав перемычку, получить остров к югу от водопадов и на нем строить фабрики, пояснил Стивен Магуайр. Воды канала давали бы им энергию, а потом снова впадали в реку ниже по течению. Но земли за водопадами были слишком высоки, и от этой идеи пришлось отказаться. Канал построили в обход возвышенностей и, расширяя его, придерживались того же принципа. Ведь ясно же, что он не должен оказаться на большей высоте, чем русло, питающее его реки. Необходимость соблюдать это правило заставило создать запутанную и хитрую систему, пронизывающую весь город и подводящую воду к каждой из фабрик. До знакомства со Стивеном Магуайром Лоуэлл был для Эмилины каким-то набором отдельных мест. Фабрика, пансион, магазины на Мэри Мак-стрит. Теперь он превращался в цельный большой организм, естественно, состоящий из разных частей. Однако этот живой организм был порождением сознания Магуайра и отражением его взгляда. Исчезни он, и все сразу же снова рассыпется. Дрожь пробирала ее. «Накинь шаль», — сказал Стивен. «Нет, мне не холодно». «И все же закутайся». Он придержал лошадь, и, взяв шаль с седла, она кое-как завернулась в нее. «А теперь подними ее на голову, как капюшон». Она молча повиновалась, но вдруг почувствовала себя несчастной. У нее не было ощущения, что она делает что-то не так. Оно возникало только когда он сам это чувствовал. «Ну а теперь сожмись-ка в комочек, милая девочка». «Сожмись так, чтоб сойти за ребенка, или мешок картошки». Он сказал что-то еще, но ей укутанной было уже не расслышать, и резко пустил лошадь рысью.